Глава 7. Дорога прямой стрелой рассекала долину до самого горизонта, где виднелись горы. У подножья тех гор расположен Файпсток. Родовой замок скалистых расположен выше. Эта крепкая и надежная крепость выдержит любую осаду. Задрав морду, прорычал Кейгер, будучи в ипостаси волка. До сих пор непонятно, как наши звери разговаривают, ведь гортани и голосовые связки что сов, что волков, да и других животных на подобные вещи не рассчитаны. Видимо, это одна из многих отличительных черт оборотней от простых диких зверей. «О, есть опасность осады?» — нахмурилась я. И невольно крепче вцепилась в поводья. Мой борзый оказался скорее борзым, мог часами неустанно рысить, причем на высокой скорости. Волк Кейгера вместе с такими же белыми меховыми товарищами немного удивленно уставился на меня. Наконец он пояснил. 50 лет назад на Дарглон напал Фейрат. Земли клана Скалистых граничат с этим темным королевством по ту сторону гор. До того страшного момента горы считались непроходимым препятствием, естественной защитой Дарглона. В то время в Фейрате процветал самый кровавый культ – поклонение смерти. Фейратские маги-некросы, применив самые жуткие запретные знания, скрытно преодолели перевал и напали на наши земли. Тогда многие из сильнейших оборотней погибли, особенно из рода Скалистых. Почти все старшее поколение клана отдало свои жизни, чтобы удержать волну насланной нежити и некросов. Родители твоей матери, самого Филона, да и многие другие погибли. В нашем клане тоже почти не осталось никого старше 150. Все полегли в Скалистых горах. Так что именно Филон растил твою мать. Ведь она осталась сиротой, будучи еще крохой. Эти сведения замелькали вспышками воспоминаний бывшей хозяйки тела, вынудив зажмуриться от боли, полоснувшей в голове. Да уж, две смерти подряд без следа для здоровья не проходят. «Что с тобой, ежи?» Почти громом среди ясного неба прозвучал обеспокоенный голос от Лаури. «Моего коня тоже Лаури остановил. За поводья его держал в человеческой ипостаси и напряженно глядел на меня. «Простите», — сипло выдавила я. Прочистила горло и пояснила всем пятерым оборотням, обернувшимся людьми. 3 месяца назад меня чуть не убили. Столкнули с лестницей и приложили к каким-то темным заклинаниям. Целитель сказал, лишь чудо удержало душу в теле. Потом выяснилось, что я не все помню. Часть воспоминаний всплывает как попало, обрывками. «Бедная девочка», — нахмурился Кейгер. «Целитель подтвердит, что было использовано именно темное заклинание», — заинтересовался Лаури. «Сомневаюсь». Прямо об этом мэтр Якори не сказал, только подозревал. Ведь я упала всего-то со 2-го этажа, шею не сломала, но при том чуть не потеряла душу. Целителю пришлось 2 суток бороться, чтобы удержать ее. Меня в этом мире. Он посоветовал быть очень осторожной. Сухо ответила я. В любом случае, вам с Филоном придется обратиться в Верховный Совет, чтобы заявить о преступлении. И о твоем праве возглавить клан. Тогда в дело сможем вмешаться и мы. Опять мягко, явно пытаясь меня успокоить и поддержать, пояснил Лаури. Мы зацепились взглядами. Несколько секунд, казалось, любовались друг другом. Но вот он моргнул, опустил глаза и увидел, что, оказалось, поглаживал меня по колену. Нахмурился, резко, словно обжегся, убрал руку и отвернулся. До Файпстока еще сутки. Скоро будет развилка, сразу за ней начнутся земли клана Скалистых. «А ваш клан далеко отсюда?» — вырвалось у меня. Лаури обернулся и бросил на меня напряженный взгляд. Странный взгляд. «Белый клан расположен гораздо дальше, на севере. Знаешь, пернатые из вашего клана это расстояние всего за 1/2 дня покрывают, а волки — за сутки». Пернатые, как назвал нас Кейгер, на земле во время перелета за сутки пролетают до 300 километров. А вот волки, я читала, за сутки способны без особенных проблем 100 километров пробежать. Даже если учесть, что магически одаренные и усиленные оборотни — это необычные волки. Думаю, расстояние между нашими кланами не превышает 200 километров. Если бы я была более опытной птицей, потратила бы на дорогу от Фира до Файпстока в 3 раза меньше времени, если бы передвигалась на крыльях. «Тебе полегчало?» Вежливо, без недовольства за задержку, спросил Лаури. «Да, спасибо». Натянуто улыбнулась я. И мы тут же продолжили путь. Странно. День ото дня лица, морды моих спутников все больше мрачнели. Оборотни нет-нет да перебрасывались между собой недоуменными взглядами. Мне показалось, их чем-то удивил Лаури. Вскоре мы приблизились к тому самому перекрестку, за которым начались земли клана моей Ежениной мамы. Слова и понятия «мама» и «папа» цепляли. Вроде они по крови теперь и мои, но как корявая ступенька, о которую я уже привычно мысленно спотыкалась, которая иногда еще вызывала болезненную тоску. Круглая сирота, не знавшая материнской ласки и отцовской заботы, лишенная и здесь малейших привязанностей. Мне так хотелось хотя бы думать о том, что у меня были родители, пусть даже еженины, но были и любили, что с каждым разом эта ступенька сглаживалась, и оговорки о моей матери и моих родителях сошли на нет. Ведь иначе жутко думать, что ты ничья, везде ненужная и нелюбимая. Из горечи серых мыслей меня вырвал шум крыльев. Задрав голову, я увидела плавно снижающихся по широкой дуге трех огромных орланов, наверное, самых грозных и огромных птиц не только Хартана, но и Земли. «Смотри-ка, а вот и сами хозяева встречают», — насмешливо ощерился Мишка, при этом бросив очередной напряженный взгляд на Лаури. Первым приземлился самый крупный орлан. Вот он еще махал широченными по 2 метра каждое крыльями, мгновение, и словно с небес на землю спрыгнул молодой высокий мужчина. Лет 25, как и Лаури. Желтоглазый шатен с короткими волосами шоколадного цвета и белой челкой. По-видимому, повторил расцветку самих орланов. Оперение тела темное, а голова и шея белая. Лицо с резкими чертами, я бы даже сказала грубоватыми. Нос сильно выступающий, крупный. Но пухлые губы, уверенный, почти золотой взгляд — широкий разворот плеч и оглушающая харизма сильного зверя заслужили уважение и восхищение. «Здравия желаем!» — громко поздоровался он, улыбнувшись моим спутникам. Волки сменили ипостась на человеческую и тоже искренне пожелали здоровья соседям. А я замерла напряженно. Вдруг стало страшно. А если меня не примут в мамином клане? И что тогда? «Ой, красавица! Я чую в тебе родную кровь. Откуда и куда путь держишь?» Восторженно выдохнул второй из троицы орланов, возраста Рейтиша, лет 16. Да и третий незнакомец не намного старше. Все трое в серых шерстяных куртках, темных штанах и ботинках. Пернатые оборотни, желтоглазые шатены с белыми челками, яркими глазами и явно веселым нравом очень располагали и вселили капельку надежды, что все будет хорошо. К самому старшему скалистому обратился Кейгер, сняв с меня бремя пояснений, кто я и откуда. «Граш, это Ежения Фир, дочь Миланы, племянница Филана». «Ого, сестра!» — счастливо взвыл молодой орлан, вызвав у меня ответную улыбку и теплую волну в груди. «Это моя совушка подтвердила. Родич, ага, кровный. Значит, можем доверять. За ней охотятся темные. 3 суток назад чуть не убили. Снова». Строго предупредил Лаури и добавил Грашу. «Главе необходимо будет обратиться в совет, чтобы мы могли поддержать вас и вмешаться». «Хорошо», — удивленно кивнул Граш, затем бросил на меня обеспокоенный взгляд и, вернув внимание Лаури, уточнил. «На вас недавно напали? Был бой или...» «Нет», — обдал всех холодом Альфа и будущий жрец. Граш недоуменно таращился в сияющие глаза Лаури, потом снова глянул на меня, наверняка не сумевшую скрыть напряжение, о чем-то подумал и уже с улыбкой протянул. «Я так понимаю, вы хотите с нашим главой поговорить и направляетесь к нам? Раз вы здесь, сможете и сами доставить родственницу в клан. Поэтому в нашем сопровождении и посещении Файпстока смысла нет». Также холодно ответил Лаури, кивнул остальным пернатым и, сменив ипостась, на 4 лапах рванул прочь в другую сторону. Его спутники, натянуто, виновато улыбнувшись, пожелали мне удачи, выразили уверенность в скорой встрече и поспешили за своим альфой. Чем дальше удалялась белоснежная лохматая спина волка Лаури, тем холоднее становилось на душе. Где и чем я насолила ему в рану? «Занятно», — недоуменно высказался Граш, провожая волков взглядом. «Я Меллик», — улыбаясь, дернул меня за подол юный верзила, который ранее сестрой назвал. «А на этих ледышек не обращай внимания. Белые всегда задирают свой избранный нос». «Они не задирают нос, Меллик. Они по закону обязаны сохранять нейтралитет во всем и всегда, поэтому ведут замкнутый образ жизни». Укоризненно поправил младшего старший Орлан, а потом с улыбкой обратился ко мне. «Я Граш, племянник Филона, но со стороны его пары Алиры, так что мы с тобой некровные родичи». Добрая улыбка смягчила резкие черты лица этого обаятельного Орлана. Только вот блеск хитрых, и я бы даже сказала, не по годам мудрых глаз, подсказал, что мужчина он хоть и добродушный, но совсем не мягкий. «А я Арташи, тоже некровник. Ты красавица. Пойдешь со мной на свидание?» — ухмыльнулся третий парень. Секунда на осмысление, а дальше мы расхохотались все, кроме моего ухажера, который возмущенно выпалил. «Чего вы ржете? Мне 18, я имею право». «Мне 20, я старше тебя. Давай лучше просто дружить», — улыбалась я, ощущая, как полегчало на душе. «Хорошо, но если что, ты все же хорошенько подумай. Так-то я мастеровитый и выгодная пара», — на полном серьезе кивнул мне Арташ. Граш и Меллик аж побагровели, пытаясь сдержать смех, но не смогли. Еще с минуту наша маленькая компания веселилась. Успокоившись, Меллик азартно предложил. «Может, на крыльях полетим? Так быстрее и безопаснее для ежении». «Я не могу», — ответила, но пояснить, что из-за коня не успела. Граш грозно стрельнул глазами в родича, моего примерного троюродного брата, наверное, и укоризненно напомнил. «Дядя же писали из Фира, что у ежи зверь погиб. Она... жива моя сова», — возразила я. И спешилась, чуть не всхлипнув от счастья, что ноги можно свести в привычное состояние, а не колесом держать. Затем, обернувшись, совы взлетела и описала круг почета над открывшими рот парнями. Приземлившись на человеческие ноги, довольно улыбнулась. А вот Граш неожиданно нахмурился. Потом задумчиво посмотрел в сторону, куда направились волки. Те уже виднелись точками у горизонта. И совсем мрачным стал. «А эти знают, что твой зверь жив? Видели твою красавицу?» От красавицы мне полегчало. Поняла, что не я причина его мрачного настроения, а эти. «Да?» — деланно равнодушно пожала плечами. «Ясно». Нехорошо, подозрительно протянул Граш. «Что-то не так?» — разволновалась я. «Теперь ты с нами, под защитой клана. Значит, все идет так, как хочет сияющая. И уже это хорошо». Улыбнулся Граш. «Так, может, все же на крыльях домой, а?» Нетерпеливо снова предложил Меллик. «Арташ, на тебе конь ежении. Доставишь его в замок, только не загони до смерти, иначе я тебя лично прибью. Понял?» Сурово распорядился Граш. «А почему сразу я?» Вскинулся Арташ. «На ежи охотятся темные, так что я ее охраняю. Тебе 18? Ты сам заявил, что уже достаточно взрослый, чтобы за девушками ухаживать. А Меллику лишь 15. Ты хочешь оставить главного наследника клана Скалистых одного на тракте за 3-9 земель от дома?» «Ага, Меллик не просто мой кровный родич, а сын Филана и Алиры Скалистых, наследник весьма большого и значительного клана». «Хорошо, я тебя услышал», — буркнул Арташ, запрыгивая на моего коня. Мы втроем взлетели в небо и устремились в сторону гор. За 21 год на земле я ни разу не покидала пределов области, где жила. И горы видела лишь в кино да познавательных передачах о путешественниках. Сейчас же мы летели над настоящим горным регионом, и холмы довольно быстро менялись на вершины. Недавно казавшаяся стрелой дорога то поднималась, то спускалась. Большие поля попадались реже и реже, а леса чаще. Впереди показалось несколько обозов, небольшие постройки и отдельные семейные хутора, где носились куры, в загонах возились свиньи, крупная скотина обрывала последние зеленые клочки травы. «Не надо усиленно махать крыльями, так ты слишком быстро устанешь. Лови потоки, пусть они тебя держат и несут вперед», — раздалось сверху надо мной. Задрав голову, я увидела великолепного орлана Граша, минимум в 2 раза крупнее меня, хотя и 15-летний Меллик не очень-то ему уступал в размахе крыльев. Так уж сложилось, что у оборотней звери-самцов всегда гораздо крупнее самок. Еще час, прислушиваясь к советам Граша, я училась использовать потоки, чтобы беречь свои силы. «Смотри, как надо!» — крикнул Меллик, сложил крылья и штопором вкрутился в воздух, уходя вниз. Я прямо задохнулась от страха, но тут услышала насмешливый хмык Граша. Поймав мой взволнованный взгляд, он успокоил. «Не бойся. Просто пацан еще и любит привлекать внимание. Это же опасно. Хочешь, научу таким выкрутасам?» Желтые глазища Орлана даже загорелись азартом. Сперва я задумалась, но меня тоже охватил азарт и задор. «Хочу». Спустя час выкрутасов мы услышали снизу возмущенное: «Эй, вы там, наверху! Вы же сказали, что за ней охотятся, а сами меня бросили с этим конем и развлекаетесь!» Оказалось, мы так увлеклись кувырканиями и всякими полетными трюками, что нас догнал Арташ. «А не слишком ли ты быстро нас догнал?» Граш спикировал вниз и облетел тут же занервничавшего Борзова с Арташем на спине. Мы тоже снизились. Я придирчиво осмотрела бедного коня и успокоилась. «Нет, это вы слишком медленно летите», — злобно запыхтел потенциальный жених, недобро зыркнув на соперников. Мне же от него досталась смущенная улыбка и демонстративное, заботливо-дружеское похлопывание по холке Борзова. «Я просто решил проверить, можно ли тебе хоть что-то доверить. Держишь ли ты слово?» — важно заявил Граш. Потом, подмигнув парню, весело добавил: «Вижу, ты действительно вырос. Пусть и не девицу, но хотя бы коня доверить тебе уже можно». Меллик хохотнул и рванул вверх. Я за ним. Граш нас очень быстро догнал и перегнал. Я же задумалась над неожиданным открытием. В самом Фире среди городских много разновозрастных оборотней. Всякий раз, когда мы приезжали в город, на улице или в небе постоянно кто-то кружил, по делу или развлекался, и было много молодежи. А вот в самом поместье я видела лишь ребятню, которая старалась не лезть ни ко мне, ни к Рейтишу. Они играли обособленно. А сейчас трое разновозрастных соклановцев скалистых, включая главного наследника, так запросто и по-свойски общались. И вот мне интересно, это потому, что в поместье Фиров завелась темная тварь? Или влияние близкого соседства с королевствами людей Байратом и Ирмундом? Ведь скалистые живут гораздо глубже в землях оборотней. Лишь к вечеру мы добрались до Файпстока, который оказался в полтора раза крупнее моего Фира. Город приютился у подножья гор. Улицы с домами походили на широкие террасы. Облетев его, чтобы я посмотрела поближе и подробнее, Граш увел нашу тройку дальше. Обогнув очередную лесистую вершину, я увидела внушительный серый замок, наверное, вросший в основание горы. И Меллик подтвердил: «На нижнем уровне у нас даже купальни есть на горячем источнике. Зимой старики там косточки греют». «Старики!» — насмешливо передразнил Граш. «Мне 24, но я тоже люблю зимой кости погреть в источнике». «Скорее своими голыми телесами перед девчонками покрасоваться», — хохотнул Мелик и чуть не огреб могучим крылом от родича подзатыльник. В мощные ворота под надзором стражи в замок заехало несколько груженных телег, которые, обогнув по каменной дороге центральный донжон, остановились у черного входа. Оттуда вышли двое мужчин встречать прибывших. Солидный замок, основательный. Главная башня, наверное, этажей 5. К ней примыкают две башни повыше, ненамного возвышаясь над стеной, окружающей всю прилегающую территорию. На смотровой площадке башни караулил охранник. Заметив нас, особенно незнакомую меня, он с любопытством наблюдал за нашим облетом моего нового временного жилища. Сразу за замком поднимается все выше и выше в горы и окружает его множество симпатичных домиков с по-осеннему голыми садами и огородами. И хозяйственных построек не меньше, чем в моем клане. Можно сказать, это не замок, а еще один небольшой горный городок за каменной стеной притаился. Что без слов говорит. Скалистые — очень состоятельный клан. На нас почти никто не смотрел. Видимо, здесь привыкли к мельтешению родичей в небе. Поэтому мы спокойно облетели замок. Должна же я была полюбоваться домом Орланов с высоты и заодно восхититься этой исторической достопримечательностью. Для меня землянки уж точно. И только после приземлились на ближайшем к нам балконе, который скорее на посадочную площадку походил. Стоило нам сменить ипостась, на балкон стремительно вышел смутно знакомый мужчина, за которым поторапливалась не менее смутно знакомая девушка. Похоже, прежнее Ежение их видела когда-то, но очень давно, раз настолько расплывчатое воспоминание. Мужчина высокий, крупный, по сравнению со мной так вообще огромный. Шатен с типичной белой челкой. Глаза даже не желтые, а золотистые. Видимо, зверя близко подпустил или взволнован. Одет просто. В черную рубашку и брюки и теплый пестрый жилет. Только этот вязаный из грубой шерсти простенький жилет нисколько не принижал, не упрощал вида этого солидного и властного мужчины. Я даже струхнула немного под взглядом его удивленно распахнувшихся золотистых глаз. Медноволосую незнакомку в замке он явно не ожидал увидеть. «Филан, ты куда?» Молодая женщина остановилась и замолчала, тоже увидев меня на балконе в компании двух своих сородичей. «Мама, папа, это Ежения. Она из Фира. От подосланных ее дядей Райвиком убийц сбежала. По дороге ее чуть не убили его темные наемники», — сходу отрапортовал Меллик. Граш на миг закатил глаза, тяжко вздохнул и добавил. «Дядя, Ежения прибыла за помощью и убежищем». Я даже не сразу осознала, что под влиянием мощной ауры Филана вцепилась в руку Меллика, как в самого безопасного и уже знакомого. И раздраженно-снисходительно, как Граш, закатывать глаза на выходку Меллика не думала, а благодарно пожала ему руку. Ведь таким способом он выкинул из нашей встречи всю ненужную и напрягающую прелюдию и ходьбу вокруг да около главного. «Сияющая, как же так?» — хрипло, потрясенно выдохнула, судя по всему, моя тетя Алира. Ростом 1,80 м, наверное, стройная, но с богатыми округлостями в положенных местах, темная шатенка с белой челкой. Глаза голубые, а не желтые, пухлые губы, загорелая кожа с веснушками на скулах и носу. Молодая и очень привлекательная женщина в синем шерстяном платье до пят, подпоясанном широким кожаным ремнем с тяжелой бронзовой пряжкой в виде головы орлана. Молодая, а ведь ей где-то 80 лет, не меньше. Боже, как же привыкнуть, что все, кто владеет магией на Хартане, живут 200 лет и стареют лишь в самом конце жизни, когда магия уходит. Только благодаря ощущениям собственной совушки определяю возраст существ, какого вида его зверь и насколько силен. Без ее дополнительных чувств и знаний я, наверное, была бы беспомощней слепого котенка. «Ты цела? Целитель нужен?» — в первую очередь уточнил Филан. «Оборотень, который вырастил мою маму. Маму Ежении. Нет, спасибо». Мой голос сел от волнения. Прочистила горло и пояснила. «Меня в последний момент, как и в день, когда родители убили, спасли белые. Ушибы и синяки уже зажили». «Бедняжечка, это же надо! Выродки! Родную кровь!» Горько просипела потрясенная Алира, прижав руки к груди. Отодвинув мужа со своего пути, она ринулась ко мне и обняла. Из-за существенной разницы в росте, будто взрослая тетенька девочку-подростка. Чем невольно напомнила, как я Машку и особенно Вику обычно тискала. Этакая шпала рядом с кругленьким и невысоким томатиком и мелкой тощей шипокляк. Воспоминания навеяли грустную улыбку. Однако предаться печали не позволила Алира, словно во всем виноваты ее муж, сын и племянник, отчитала их. «Бесчувственные мужланы! Все разговоры завтра на свежую голову! Девочке нужно отдохнуть, привести себя в порядок и поесть!» «Любимая, да я только... Я же еще 4 года назад говорила! Просто забери ее из Далима!» Сердито бросила она мужу за плечо, твердой рукой уводя меня с балкона в широкий замковый коридор. Ошеломленный напором жены, Филан с парнями последовал за нами. И, следуя за нами по коридору, возмущенно объяснял ей, конечно, не желая быть игнорированным. «Нам бы никто не позволил просто взять и забрать. Это означает умыкнуть будущую главу клана. Я счел, что Артемия заменит мать девочки. Ведь ты же ее знаешь, она сердечная женщина. Тем более родная кровь. Да роднее просто некуда». И повторюсь, Ежения — главная наследница Фира, даже лишившаяся крыльев. «Сильнее родной крови только любовь зверя». Я с горечью вспомнила объяснение Рейтиша поступка матери. Вся наша процессия резко остановилась из-за Алиры, которая возмущенно выкрикнула. «Но ты же еще совсем ребенок!» «А как можно было позволить убить собственного брата?» С глухой убийственной яростью напомнил жене о еще одном кровном преступлении Филан. «Зато мой зверь снова со мной», — похвалилась я. Алира восторженно выдохнула. «Хвала сияющей! Богиня не оставила свое дитя без защиты!» «Неужели Райвик и здесь свою темную лапу приложил?» — придушенно уточнил Филан. «Да, он проклял меня. Заблокировал зверя». Сипло от вновь нахлынувшего страха ответила я. Филан до синевы зажал кулаки. Наверное, лишь в последний момент не стукнул ими в стену. Однако, похоже, ощутив мой страх, нахмурился. Это его бояться? Или страх старый, из-за темных? Я боялась всех, ведь проклятую темными могут и выгнать. Вдруг это проклятие, способное заблокировать зверя, заразное? Дядя, широко распахнув глаза, видимо, догадался о природе моих страхов. Качнулся ко мне, обнял и мягким, увещевающим голосом пообещал. «Не бойся, моя девочка. Теперь ты в полной безопасности, и я обо всем позабочусь. Мы с Грашем научили ежи всяким трюкам, пока домой летели. А Арташ с ее конем и вещами остался. Ночью доберется, наверное», — разбавил задором и улыбкой общую тягостную атмосферу Меллик. Выслушав сына, Филан поотечески потрепал меня по макушке. «Ты так сильно похожа на Милану. Только цвет волос от отца достался, рыжий. И зверь», — тихо добавила я. «Все будет хорошо, милая. Больше ничего не бойся», — склонившись ко мне, пообещал Филан. И я, наконец-то, выдохнула с облегчением, что меня отсюда не выкинут, как ненужную тряпку. «Спасибо». «Все-все, пора в купальне есть и отдыхать. Остальное завтра», — защебетала довольная Алира.